Глава 9. Освобождение. Утро началось со стука в дверь. Продрал глаза, поднялся, взял глок для убедительности. Мало ли, какие гости пожаловали. «Кто?» – негромко спросил раннего визитера. «Гоша». Приоткрыл дверь, чтобы удостовериться. Подросток стоял один в мокром плаще. Впустил. «Чего так рано?» «Аванс отрабатываю», – пояснил он. Не сразу сообразил, за какую работу, поэтому решил пока узнать другое. «Как меня нашел?» «Свои секреты», — не стал откровенничать парнишка. «Ладно», — я разговаривал и одевался. «Чего стряслось?» «Сегодня тебе в лес лучше не ходить». «Из-за дождя?» — усмехнулся я. «Нет, хотя у тебя же нет плаща». «Можно купить. Причина только в этом или есть что-то посерьезнее?» Я прекрасно понимал, что мальчишка вряд ли просто так отправился меня искать, да еще в непогоду. «Да, тебя обманутые попытаются сделать больно». Как ни странно, на лице юного прохвоста читалось явное беспокойство. Видно, еще не успел очерстветь полностью. «Не в первый раз и наверняка не в последний раз». «А ты правда из ЧКР?» Так и подмывало спросить, что все-таки означает эта аббревиатура, но опасался уронить свой шаткий авторитет в глазах юнца. «Сильно похож?» — ответил вопросом на вопрос. «Некоторые так думают». «Разуверять никого не буду. Мне поэтому лучше в лес не ходить». «Сам знаешь, людоловы враждуют с чекистами. Схватят и такой выкуп запросят». «Так то ж, если и схватят», — протяжно произнес, а сам подумал о Пашке. От него ведь и вправду могут избавиться, а вдруг не явлюсь сегодня. Гоша сейчас смотрел на меня совсем по-другому, уважительно. Похоже, в этом их ЧКР работали действительно крутые ребята. «А сколько у тебя помощников?» — спросил он и чуть погодя добавил. «Если и не секрет, конечно». «Предпочитаю работать один. Так никто не мешает». «Ух ты!» «Может, в сети мой ранг и не рос, зато в глазах здешнего гавроша точно». Продолжал мысленно перебирать варианты, как освободить пленника и самому не угодить в западню. В том, что ее подготовят, не было даже тени сомнения. Эх, жаль, пумы поблизости нет. Вот уж кто бы помог. Или какие-нибудь штучки из Фантомаса. Ночью мне снились собственные приключения вместе с Жаном Море и Луи де Фюнесом. Хотя, а почему бы и нет? А знаешь, ты действительно мог бы кое-что для меня сделать. Только об этом никто не должен знать. «Что нужно?» — с воодушевлением отозвался Гоша. Ему явно не терпелось стать участником операции ЧКР. «Не слишком ли я рискую, доверяя свою судьбу, считай первому встречному пацану? Впрочем, а кому еще? Мальчишки честнее взрослых, и подкупить их сложнее». Рассказал Гоше свою идею, и тот побежал выполнять новое задание, получив на расходы 200 упсов. За 20 минут до назначенного времени встречи в кабаке вышел на улицу в новом плаще, надетом поверх моей одежды. Застегнул его на 3 нижние пуговицы, верхняя из которых совместно с проймой служили опорой для забинтованной руки. Вошел в здание, присел за тот же столик, и через минуту подошел вчерашний тип с залысинами. «Что случилось?» – спросил он, присев напротив. «Неудачно упал и немного потянул связки. Через пару дней буду в норме». При содействии вездесущего Гоши по городу уже начали ползти слухи, что ночью на какого-то недотёпу напали и обобрали чуть ли не до нитки. «Надеюсь, это не помешало прихватить с собой 300 наличных?» – поинтересовался незнакомец. Здоровой рукой вытащил нужную сумму из кармана и продемонстрировал посреднику, не выпуская купюры из руки. «Как договаривались?» «Тогда идем», – предложил он. «Или ты собирался здесь перекусить?» «Через пару часов вернемся?» — убрал деньги обратно. «Гораздо раньше. Вот тогда и перекусим». Я встал из-за стола. За городом нас ждали двое. Посредник сказал, что свою миссию выполнил и повернул обратно. В лес мы вошли втроем, где я настойчиво попросил спутников следовать впереди себя, для убедительности достав револьвер. В конце-то концов, кто платит деньги, тот имеет права на маленькие капризы. Шагая за парочкой, я размышлял по поводу засады. Убийства в рубеже недопустимы даже для бандитов, разве что Викт составляет исключение. Людоловы наверняка попытаются оглушить и похитить, поэтому никого подпускать к себе, особенно со спины, нельзя. Да, план так себе. Однако ж небольшой сюрприз у меня имеется. Тем временем снова припустил дождь. Минут через 10 вышли на поляну, где я увидел промокшего Пашку. На нем не было плаща. Рядом стоял тип лет 40, положив ему ладонь на плечо. Выглядел мужчина изрядно помятым, словно недавно с кем-то подрался. «Ты?» – вырвалось у приятеля. Мне показалась странная эмоциональная окраска его голоса. Не удивление или радость, а недоумение вместе с досадой. Странно. «Привет. С тобой все в порядке? Не покалечили?» Мне важно было узнать, сможет ли он бежать, если придется. «Вроде все в норме», – рассеянно ответил Пашка. «Хорошо. Ну что, господа, приступим к обмену». «Покажи наличные», – произнес удерживавший пленника помятый мужик. Подозвал одного из провожатых и приказал ему достать упсы из кармана плаща. Просьбу тот выполнил очень осторожно, видимо, приставленный к виску ствол способствует аккуратности выполнения. Вынутые деньги он отнес тому, кто их велел показать. Главарь пересчитал и положил в карман. Когда Павел дернулся было ко мне, его грубо отдернули. «Кажется, мы обо всем договорились, господа. Или ваш посредник меня обманул?» «Дело в том, уважаемый, что цена на Новика с позывным Пашек сегодня подскочила до 2000». «С чего вдруг?» Ожидал чего-то подобного, поэтому совсем не удивился. «Он сегодня спас базу от нашествия шипастых волков, а потому стал нам очень дорог. И всем остальным, соответственно, тоже. Неужели дороже репутации? Ведь сразу пойдут слухи, что с людоловыми нельзя вести дела, они не держат слова». «Как-нибудь переживем», — усмехнулся мужик. «Может, сторгуемся за 1000?» — предложил я. «Нет, цена окончательная. Не устраивает, катись, откуда пришел. Впрочем, если отдашь свой Ругер, можем сойтись и на 1000». Старался тянуть время до последнего. Появление тех же пришельцев стало бы мне на руку. Я-то вижу, где возникают локоны, а людоловы вряд ли. «Серьезные люди так дела не делают, но раз вы такие убогие, так и быть, подам вам на бедность 2000». «В курсе, что мы принимаем только наличные?» Мужик явно хотел, чтобы я отказался от сделки. «Подойди и расплатимся». «Спрячь ствол, я без оружия», — сказал он. Пашка всем своим видом показывал, чтобы я этого не делал. «За придурка меня держишь? А если пришельцы нагрянут? Я отобью без промаха, а в твоих помощничках, которые даже с шипастым волком не смогли совладать, не уверен». Направил ствол в небо, и людолов двинулся ко мне, оставив Пашку стоять на месте. «Никогда не думал, что чекаристы настолько глупы», — злорадно усмехнулся он. Прозвучал хлопок, мне резко обожгло руку болью, и Ругер упал на мокрую траву. На поляну вышли еще двое, направив стволы на мою скромную персону. К ним тут же подключились мои провожатые, а еще один появился со спины, видимо, присматривал из Щукинска. «Собирался в одиночку нас одолеть». В глазах на мгновение потемнело, и я пошатнулся, но устоял. Как ни странно, помогла жадность. Стоило представить, что содержимое моей куртки достанется людоловам. Редозит высшей категории стоимостью в 50 000, хрусталики, глаз Василиска гребенчатого по 10 штук каждый. Вся моя наличность. Меня так взбодрило, что очень захотелось ответить взаимностью. Сцепив зубы, с трудом сам себя сдержал. «Новый плащ испортили, гады. Фиг вам теперь, а не 2000». Пуля пробила плечо насквозь, в рукаве появилось сразу две дыры, однако кровотечения я не ощущал. Может, из-за повышенной регенерации? Истечь сейчас кровью было бы совсем не ко времени. Потеряю сознание и все мои старания на смарку. Крепко сцепил зубы, размышляя о происходящем. «Похоже, меня здесь действительно боялись, если решились на стрельбу. Это уже совсем против правил рубежья, даже для людоловов». Главарь подошел почти вплотную и лишь тогда заметил ствол, направленный ему в грудь. «Моя очередь стрелять?» – кратчево спросил я. Киношный фокус, забинтованный лжерукой, мне подсказал комиссар Жюф из комедии про Фантомаса. Настоящая с глоком находилась сразу под муляжом. Сейчас глазок моего пистолета был направлен на людолова из-под пуговицы. «Нас больше», — предупредил он. «И что? После моего выстрела тебе это будет безразлично?» «Убийства в рубеже запрещены», — Он попытался вразумить чекариста. «Постараюсь не убить сразу, ну а там как получится. Только у меня глушителя нет. Если на грохот заявятся пришельцы, короче, вы первые начали». «Это не оправдание», — нагло заявил он. «Мужик, похоже, что я собираюсь оправдываться. Вы нарушили правила сделки, открыли стрельбу. Сомневаюсь, что и на этом остановитесь. Я теперь в полном своем праве. Оговоренную сумму передал, а взамен ничего, кроме пули и оскорблений. Советую всем опустить стволы, а то не ровень час, палец от напряжения дернется». «Ладно», — он подал сигнал, и подельники перестали в меня целиться. «Что дальше?» «Заключаем новую сделку. Ты провожаешь нас с Пашиком к городу и возвращаешься назад, после чего никто никому ничего больше не должен». Мелькнула мысль сорвать с него куш за наглость, но я сейчас был не в той кондиции, чтобы лезть на рожон. Цель — освободить Павла. Все остальное уже вторично. «А если я не согласен?» «Тогда начинаю пальбу. Дожидаемся пришельцев, а дальше безвыигрышная лотерея. Кто-то выживет, остальные...» «Отведи их», — вмешался другой Людолов. «Надоело здесь попусту мокнуть». «Вот сам и веди, коли такой умный», — пробурчал стоявший под прицелом. «Павел, подойди», — окликнул я приятеля. Когда он приблизился, добавил. «Возьми мой револьвер и приставь к спине несговорчивого. Нам сейчас только не хватало разборок между бандитами». Так втроем мы и отправились в обратную дорогу. Оказавшись в городе, я забрал оружие. Людолов одарил нас убийственным взглядом, но удалился молча. Первое, что спросил у меня Пашка, когда мы остались одни. «И давно ты работаешь в ЧКР?» «Даже не знаю, что это такое», — честно сознался я. «Частная контора Рубанска», — расшифровал приятель. «Но ты точно прикалываешься. Они были уверены, ты прибыл по их душу». «Сдались они мне 100 лет. Ты-то как угодил к Людоловам?» Направляясь к ближайшей кафешке, увидел проходившего мимо Гошу и показал ему большой палец. Дескать, все прошло нормально. «Меня подставили, и теперь я обязательно постараюсь отомстить одному гаду. Потом, ты лучше расскажи, как сам сюда попал». В кафе мы просидели около 2 часов. Поведал приятелю о событиях в прежнем мире после его исчезновения, исключив упоминание о Лиле и резервной системе, рассказал о своем попадании в рубежье. Когда говорил о Кенте, у Пашки почему-то сложилось стойкое ощущение, будто я жажду отомстить наставнику. Я вообще заметил, что радость приятеля от нашей встречи быстро угасла. Мне показалось, что это случилось после упоминания о моей 9-й ступени. «Димка, а ты бы действительно смог заплатить за меня 2000?» «Конечно». «У тебя при себе столько наличных?» — опешил он, а в глазах читался вопрос. «Сколько же тогда на виртуальном счету?» «Раз уж ты мне их сегодня сэкономил, половина твоя. Держи», — передал приятелю 1000 упсов. И сразу перевел разговор на предстоящую встречу с Кентом. Очень попросил Пашку в сообщениях по системе избегать даже намека на мое имя. Он пообещал заняться этим завтра. «Хочу нормально отоспаться, а завтра с утра обязательно свяжусь с твоим наставником и намекну, что в Щукинске его ждет приятный сюрприз». Павел рассказал, где его завтра найти, и мы попрощались. Уже на входе в дом снова увидел Гошу. «Зайдешь?» — спросил его. «Ну, как?» — спросил подросток, сгорая от нетерпения. «Наша уловка удалась. Только сейчас я наконец-то снял плащ вместе с лжерукой. Людоловы действительно попытались меня похитить». «Они тебя ранили?» — парнишка заметил следы от пуль на одежде. «Ага, подстрелили малость. Едва удержался, чтобы не ответить тем же». «Да я бы их там всех...» — расхрабрился Гоша. «У них ствол с глушителем, мой бес. Пальба могла привлечь пришельцев, а мой приятель был не в лучшей форме». «И что ты сделал?» «Показал, что у меня 3 руки, и предсказал, что не все смогут уйти с поляны своим ходом». «А они?» — не унимался паренек. «Подумали и решили не связываться. Расстроились, что добыча оказалась с зубами, и умотали обратно в лес». «Классно!» «Понимаю, тебе нельзя все рассказывать. Но здорово ты их провел, как в кино». «Не без твоей помощи», — напомнил я. «Чай будешь?» «Нет, я только на минутку, дел еще целая куча. Можно вечером зайду?» «Заходи». Когда Гоша ушел, я спешно снял куртку, водолазку и осмотрел раненое плечо. Эликсир Семеныча действительно оказался волшебным. Рана смотрелась, словно в меня стреляли дней 5 назад. Этому Семенычу цены нет. Непонятно лишь, почему он ходит в потертом костюмчике. Ему во дворце жить, в роскоши купаться. Мысль о костюме напомнила еще одну проблему. Исходя из того, что я носил все свои сокровища с собой, требовался надежный тайник в одежде. Хотя бы для хрусталиков гребенчатого Василиска и редозита высшей категории. Уж очень не хотелось, чтобы какой-нибудь грабитель поживился за мой счет. «Эй, автономка, не знаешь, как на собственном теле припрятать небольшие, но очень дорогие сокровища, чтобы ни одна сволочь не могла их отыскать?» «Ввиду особой важности и полезности для развития внутреннего функционала, поставленная задача принята к рассмотрению. Возможные решения будут представлены после рассмотрения». Был удивлен непривычным ответом. Настолько, что не рискнул делать уточнение. Интерлюдия 6. Ложиться спать Павел и не собирался. Он добрался до квартиры, которую недавно снял на полученные от Алкаса деньги, и заперся на все обороты. Присев на диванчик, принялся мысленно мутузить худосочного дельца, обзывая последними словами и решая, сколько же денег с него стребовать. Когда они виделись в последний раз, Алкас сам предложил, что каждая новая информация о Димке будет оплачиваться отдельно. Заказчик также заключил сделку о неразглашении сведений о приятеле третьим лицам, но в тот же день Павел отыскал в сети некоторые особенности подобных сделок. Впервые пригодились его скудные познания в юриспруденции. Папаша очень хотел выучить сына на юриста, но тот упорно сопротивлялся, так и не окончив университет. Сейчас выкупленный из плена Людоловов понимал, у него есть железный повод отказаться от сделки. Если гад настолько интересуется Димкой, что не раздумывая выкладывает 2 штуки только за молчание о нем, то какую сумму можно с него срубить сейчас? Он же специально подослал ко мне паршивого наставника, чьими стараниями я и угодил к Людоловам. Не иначе, хотел от меня избавиться, сволочь. В таком случае какие могут быть сделки? Алкас так сильно желал моего молчания, значит, цена на него гораздо выше уплаченных денег. Павел поднялся и пересел за стол у окна. Он снял небольшую квартиру за 100 упсов в месяц сразу после того, как получил деньги от Алкаса. Небольшая комната, крохотная кухня и санузел с душем обходились еще в 30 упсов за коммунальные услуги и, по сравнению с общественным жильем, предоставляемым новичкам бесплатно, казались хоромами. С тех же денег он купил себе и первый пистолет, который отобрали Людоловы. Павел даже ни разу не успел из него выстрелить. Дорогую одежду у него также отобрали, заменив лохмотьями, а еще выманили все виртуальные деньги. Поэтому из 2000 дармовых денег у молодого человека осталось 1/4 в таких же карточках, которые передал Димка. Их Пашек оставил на черный день, припрятав в съемной квартире. Он вытащил свои запасы из тайника и добавил полученную сумму – пересчитал, тяжело вздохнул и произнес вслух. «Как же этого мало! Надо купить новую одежду, оружие!» Пашек вытащил лист бумаги, достал карандаш и положил на стол. Он долго высматривал что-то перед собой, затем резко выдохнул и написал число 10 000. Подумав, сколько всего он сможет позволить себе за эту сумму, буквально взмок и активно затряс головой. «Нет, так не пойдет. Сумму я менять не буду, а выужу из негодяя по частям. Мое нынешнее молчание с сегодняшнего дня, допустим, стоит 5 000. Если заплатит, тогда можно и о новой информации поговорить». Расхрабрившийся молчун принялся составлять послание компаньону. Молодой человек написал 3 листа, несколько раз затачивал карандаш, пока на бумаге не появился приемлемый с его точки зрения текст. «Не знаю, какого хрена ты засунул меня к Людоловам, но нашлись добрые люди, кто оттуда вытащил. Им я теперь обязан гораздо больше, чем тебе, а потому молчать о своем приятеле не стану даже за 5 000. Особенно в свете новой информации о нем». Пашек решил, что послание просто обязано быть грубым, чтобы Алкас понял, насколько решительно настроен компаньон. Отправив письмо по сети, Пашек ожидал либо оправдания, либо угроз. Однако вместо этого на его счет упали 8000 упсов. Без пояснений. Молодой человек опешил. В результате следующее послание отправилось к Алкасу через 15 минут. «Ладно, наша договоренность пока в силе. Имеется новая информация о моем приятеле, которого, судя по всему, отыскать хотят многие. 10000, и ты будешь знать, где он находится сейчас». И снова деньги пришли без задержки, а следом короткое письмо. «Это аванс за встречу, которую организуешь мне с приятелем послезавтра». От полученной за столь короткое время суммы у Павла голова пошла кругом. Он почувствовал себя едва ли не олигархом. Сразу захотелось пойти в крутой ресторан, заказать дорогущего шампанского, снять самую красивую дамочку. Однако о себе быстро напомнил опыт пребывания в плену. Пашек подумал, что именно такие гуляки в первую очередь и попадают во внимание людоловов. «Нет, торопиться в красивую жизнь пока не буду. Сначала надо завершить все дела с Алкасом, получить с него плату и побыстрее расстаться. Затем присмотреть себе город для проживания и покинуть эту чертову дыру, в которую меня закинул небезызвестный Кент».